Глава 32. Из Спарты Эврибиад вышел неделю назад. Он поднял кубок за регента Павсания и спартиатов, когда они с триумфом вернулись домой. Женщины и дети элотов молча выстроились в очередь, чтобы узнать, есть ли среди погибших их мужья, братья и сыновья. Тысячи элотов полегли на равнине Платеев. Для них не было могил. Вороны и лисы рвали их на части. Под ветром и солнцем только кости остались от них. Их женщинам не разрешалось плакать в момент победы. Имена павших собрали те элоты, кому повезло выжить. Когда их произносили вслух, женщины молча поворачивались и возвращались домой или к работе. Огромная процессия растянулась от центра города к Акрополю. Там Павсаний преклонил колени перед сыном Леонида, публично продемонстрировав верность, что помогло бы стать Плейстарх однажды военным царем. Он дал клятву подчинения, которая была самой душой их города. Эврибиад слышал, что Павсаний попросил для себя место в спартанском флоте, подальше от политики и власти. Он не станет неудобным присутствием для молодого царя. Вполне разумный шаг для человека, который привел город к величайшей победе в величайшей битве из всех, какие они когда-либо знали. В тот день на равнине у Платеев спартиаты и переэки оправдали свой режим и дисциплину. Истории рассказывали снова и снова, каждая деталь записывалась без какого-либо тщеславия. 11 лет назад марафон стал победой для одних только Афин. Спарта опоздала, и ее армия пришла, когда все уже было кончено. Годом раньше, при Фермопилах, Спарта потеряла своего великого царя Леонида. В морских сражениях при Артемисе и Саламине участвовал объединенный флот греческих государств. Однако при Платеях, когда греческое войско оказалось в окружении и отступало под натиском превосходящих сил персов, положение спасли стойкость, оружие и воля спартанцев, показавших, чего они стоят. Война закончилась. Получив такое известие, Эврибиад отправился в путь. В плаще и сандалиях, с мечом и копьем. Фивы были разграблены и наказаны за участие в предательстве. Выживших выслали без доспехов, предварительно отхлестав плетью по спине и посыпав пеплом волосы. Всех их командиров оставили в пыли вместе с убитыми персами. Победители не знали милосердия. Персия получила суровый урок, придя на чужую землю и попытавшись откусить чужое. Так же поступили и с ее союзниками в Греции. Шагая по дороге в Афины, Эврибиад задавался вопросом, выживет ли вообще персидское государство? После потери армии и флота найдутся, конечно же, такие, кто захочет урвать кусочек земли и богатства и разодрать империю на 40 прежних царств. Он надеялся, что так все и будет. По прибытии Эврибиад снял комнату в городе. Хозяйка-вдова, казалось, была ему рада и сообщила, что всегда спит спокойнее, когда в доме мужчина. В тот вечер она постирала его запачканную в дороге одежду и приготовила ужин. Одежды на нем было мало, ел он еще меньше, так что особой нужды ни в том, ни в другом не было. Но ей было приятно ухаживать за ним, даже просто так. Когда на рассвете следующего дня Эврибиад отважился выйти в город, то обнаружил к своему неудовольствию, что цены в Афинах резко выросли. Небольшой запас серебряных монет, которые он носил с собой, был подарком брата. Даже час пребывания в купальне стоил ему половины дневной платы. Неприятно поразили и цены на провизию, которую предлагали уличные торговцы. У него дома ни один спартанец не стал бы есть на улице. Воины принимали пищу в общих залах, где были только простые миски и ложки. Настроение не улучшилось, когда он купил вареного мяса, а потом обнаружил, что оно напичкано всеми возможными приправами. Прошлой ночью Эврибиад заметил, что вдова задержалась у двери в его комнату. В Афинах все женщины были шлюхами. Ему пришлось сбросить подушки с кровати, расстелить плащ и спать на деревянном полу. Засыпая, он молился Аполлону, чтобы тот уберег его от грязных искушений. Судьба изменилась к худшему после возвращения в Спарту. Кто-то распространил слух о том, что афиняне, и в частности Фемистокл, не воспринимают его как наварха. Капитаны-спартанцы рассказывали обо всем, чему были свидетелями, но, конечно, не потрудились объяснить трудности его положения. Из уважаемого военачальника Эврибиад превратился в человека, чье доброе имя опозорено, а репутация разорвана в клочья. В Спарте именно репутация имела ценность, и теперь Эврибиад впервые в жизни познал бедность. Когда он спрашивал о Фемистокле, люди, что удивительно, предлагали ему выпить. Увидев красный плащ, они хлопали его по спине и требовали принести вина. При всем том, что понятие о чести у них отсутствовало, в тот год они считали спартанцев союзниками. Его постоянно спрашивали, был ли он в сражении при Платеях. Конечно, не был. Уходя на войну, этот дурак Павсаний оставил нескольких достойных спартиатов управлять городом. Одним из тех, на кого регент взвалил эту ответственность, оказался Эврибиад. В мрачном настроении он шел через город к гимнасию, который, как ему сказали, принадлежал Фемистоклу. Снова и снова Эврибиад спрашивал себя, не избегает ли встречи с ним этот афинянин. Дважды за утро он оказывался в местах, где говорили, что Фемистокл только что ушел. Спартанец почти столкнулся с ним на Пниксе, но ближе к полудню подумал, что найдет его там, где он ест. Владелец таверны указал направление, приняв в оплату за услугу серебряную монету. «Хорошо бы не застрять здесь еще на несколько дней», — с грустью подумал Эврибиад. Запас афинских монет катастрофически истощился, но долг есть долг, и он был бы рад его погасить. Возможно, ему было бы легче перенести то унижение, которому его подвергли, оставив дома в то время, когда народ одержал величайшую победу. Стиснув зубы, Эврибиад прошел мимо недостроенной местами стены. Губы сами собой скривились в усмешке. «Спартанцам стены не нужны. Какой враг осмелится бросить вызов воинам, победившим Персию?» «О да, афиняне там присутствовали. Но если бы где-то нашлись гигантские весы, Спарта перевесила бы всех остальных». В этом не было никаких сомнений. Только сегодня утром Эврибиад пытался втолковать эту истину группе рабочих. Они предложили ему воды из ковша и не взяли денег. Все, что им было нужно, — это его воспоминания о Платеях. К тому времени, как он закончил объяснять, они охладели к теме. Двое из них даже следовали за ним, пока он не показал копис и, откинув красный плащ, не бросил им вызов на улице. Они мгновенно отстали и исчезли. Шлюхи и трусы — вот кто такие афиняне. Даже просто находясь среди них, он чувствовал, что успел испачкаться. Что ж, он пришел исполнить обязательства. И как только это будет сделано, он вернется домой, к уединению и покою. В гимнасии Эврибиад прошел свободно, хотя у входа стояли два дюжих раба. Они лишь почтительно поклонились, тогда как третий сразу убежал, наверняка доложить хозяину о госте. Прогулка за город позволила расслабиться, что было не лишним в его возрасте. Тем не менее он призадумался, не стоит ли размяться с каменными гирями или пройти круг по беговой дорожке. В последнее время затекало левое бедро, и его не мешало бы напрячь. Эврибиад стоял в оцепенении, наблюдая за мужчинами, которые плавали и упражнялись под утренним солнцем. Здесь царила атмосфера спокойствия, умиротворявшая его дух, и само место больше походило на тренировочную площадку в Спарте, чем на пивные притоны города, который он только что покинул. Эврибиада научили презирать удовольствия, которые неизменно ведут к слабости. Временами он почти жалел, что Персия не поглотила этот народ. Однако судьба Спарты ненадолго переплелась с их судьбой. Волею Аполлона больше этого никогда не повторится. Эврибиад испытал облегчение, когда узнал, что Фемистокл выйдет к нему. Афинянин появился в простом хитоне, на ходу вытирая рот салфеткой. Ни доспехов, ни щита. Что ж, в конце концов, Эврибиад пришел не для войны, а чтобы расплатиться за позор. То, что Фемистокл появился безоружным, даже без меча, могло быть как любезностью, так и оскорблением. Но решить это для себя гость не успел. «Аварх и Вребиат!» — произнес Фемистокл вместо приветствия. Спартанец сухо ответил. «Фемистокл, война окончена. Я сказал, что приду и пришел. А ты человек слова!» К удивлению Вребиада, афинянин похлопал его по плечу, как старого друга. «Такой длинный путь! Ты уже остановился в городе или пришел прямиком сюда? Будь моим гостем, выпей со мной вина!» Спартанец понял, что спешить не стоит. Он по достоинству оценил человека, который так великолепно продемонстрировал бесстрашие перед лицом близкой смерти. Мужество стоило того, чтобы его вознаградить, и, по правде говоря, у него пересохло в горле. «Это было бы кстати. Благодарю», — сказал Эвребиат. По знаку Фемистокла слуги принесли стол с двумя табуретами. Вовсю светило солнце. На глазах у Эвребиада им с хозяином налили вина из одного кувшина, красивого, черно-коричневого, с нарисованным сюжетом о войнах. Это была работа настоящего мастера. Эвребиат невольно задержал взгляд. Фемистокл налил немного воды из кувшина поменьше, сделал большой глоток и причмокнул губами. «Вот это и есть радость! Пожалуйста, выпей. Думаю, ты знаешь, что я не отравлю гостя, даже спартанца». Эвребиат натянуто улыбнулся, но поскольку под сомнение поставили его храбрость, он осушил чашу и протянул слуге, чтобы тот снова наполнил ее. Тепло и аромат растеклись по телу, слегка закружилась голова. «Очень хорошо, Фемистокл. Ты всегда был скор на колкости. Бывают моменты, когда я сожалею о том, что произошло между нами». «Понятно», — задумчиво произнес Фемистокл. «А тебе никогда не казалось, что ты, возможно, был неправ?» Спартанец вопросительно посмотрел на него, и Фемистокл принялся объяснять, активно помогая себе руками. «Мы отступали и отступали. Война на море была для всех нас в новинку, ты сам знаешь. Флот появился у нас только несколько лет назад, и мы никогда не сражались в большом строю. У персов кораблей было намного больше. Думаю, мы с тобой почти одновременно пришли к одному и тому же выводу. Мы не могли победить. Не там и не против того флота. Все, что мы могли, — это замедлить, отступая их продвижение. То был для меня, да, худший день войны». Эвребиат внимательно слушал, а Фемистокл говорил, глядя куда-то вдаль, и когда взгляд его прояснился, он ухмыльнулся и подмигнул собеседнику. Спартанец понял, этот человек не переживает из-за старых решений. Прошлое было для него мертво. Вполне возможно, афинянин так и не понял по-настоящему, почему Эвребиат пришел к нему, и не верит, что уйдет отсюда только один из них. «В тот момент отчаяния и катастрофы», — трагически продолжил Фемистокл, «ты как наварх отдал приказ, исполнить который я не мог. Отвести весь флот, полностью оставив Афины персидской армии. Ты сказал, что мы можем прикрыть и защитить Пелопоннес, где находятся Спарта и Коринф, но ни мою жену, ни моих детей, которые достались бы персам». Во взгляде, обращенном на Эвребиада, скрывалась немалая талика гнева, и спартанец кивнул, как бы признавая значимость объяснения. Он и раньше видел это презрение, видел у Павсания, видел в отношении к нему эфоров дома, однако он всегда вел себя дисциплинированно и с честью. «Легко, оглядываясь назад, говорить, что и как должно было сделать», — сказал Эвребиат. «Все, что ты сказал, правда. Я понимаю, не чурбан. Я ставил целью спасти флот и выиграть затяжную войну. Я просил слишком многого, и ты отнял у меня командование. Ты выставил меня на посмешище». «Тогда скажи, что я был прав», — сердито проворчал Фемистокл. «Признай, что твой приказ был невыполним, и ты не должен был его отдавать». «Нет, я этого не признаю. Ты должен был проиграть на Саламине, и ты это знаешь. Победа досталась тебе только благодаря удаче и глупости персидского царя. Ты не мог знать, что Ксеркс разделит свой флот. Вы должны были проиграть ту битву, а ваши женщины и дети должны были попасть в плен на Саламине. Вас всех спас случай. Нет, я был прав, афинянин. Эврибиад вдруг заметил, что подался вперед и тычет пальцем в воздух. Он выпрямился и добавил. «В любом случае, ты ослушался моего приказа во время войны. Ты подорвал мое командование. Учитывая, как обстоят дела здесь, в Афинах, тебя не предадут суду или казни. Только не за это», — беспечно перебил его Фемистокл. «Да, я делал кое-что такое, что им не нравилось, но только не это. Я спас афинян. По моим подсчетам, несколько раз. Здесь на каждом углу в честь меня должны стоять золотые статуи. Историю моей жизни будут рассказывать каждому ребенку еще тысячу лет. Но вместо этого они не знают, что со мной делать. Жизнь продолжается, и им хочется оставить войну позади. Или назвать тысячу героев, а меня сделать только одним из них». Он махнул в отчаянии рукой. «И вместо золота, земель и статуи я получаю тебя, вознамерившегося отомстить за оскорбление, такое мелкое, такое ничтожное, что мне хочется плакать. Ты отдал неправильный приказ, напыщенный глупец. Никто, пребывая в здравом уме, не смог бы его исполнить». Эврибиад кивнул, медленно поднялся и повернулся лицом к Фемистоклу. В это мгновение афинянин показался ему еще более седым и постаревшим, чем раньше. «Я прошел долгий путь», — сказал Эврибиад. «Настало время». «В самом деле?» Фемистокл стиснул зубы и тоже встал. «И ты не желаешь уладить это так, чтобы никто из нас не умер?» Он кивнул в сторону открытого поля. «В 30 шагах отсюда есть бойцовский круг. Я встречу тебя там, а потом угощу. Чем бы это ни закончилось?» «Спартанцы не бьются на кулаках», — сухо ответил Эврибиад. «Нет, я выбираю меч. Скажи, где встать, и пусть твой человек принесет тебе оружие. Я хочу отправиться домой еще до конца дня». Фемистокл кивнул слугам, следившим за этим разговором, с разинутым ртом. Стол и табуреты убрали, ветер подул сильнее. Кто-то сбегал за мечом и быстро вернулся. Пытаясь сообразить, какую тактику избрать, Фемистокл огляделся и увидел у реки двоих голых мужчин, в которых узнал Ксантипа и Эпикла. Накануне вечером они заявились настолько пьяными, что он полагал найти их утром мертвыми. То, что оба очнулись, подняло ему настроение. Ксантип скинул руку и вопросительно наклонил голову. Наверное, оба удивлялись, зачем ему понадобился пояс с мечом. Он и сам спрашивал себя о том же. Ксантип направился к нему, и Фемистокл выругался себе под нос. Что бы ни случилось, зрители были ему ни к чему. Он предпочитал, чтобы кое-что происходило без свидетелей. Кто бы ни стоял, кто бы ни смотрел, они с Эврибиадом были здесь одни. «Готов?» — спросил спартанец. «Я дал тебе возможность подготовиться. Обнажи свой меч!» Фемистокл поднял руку. Он чувствовал, как пот стекает по ребрам, словно краска по коже. Эврибиаду было около 60 лет, и физически он оставался крепок, не хуже любого спартанца. Чтобы подняться до такой высокой должности, он должен был быть невероятно быстр и неутомим, и мастерски владеть мечом. Фемистокл смотрел на Эврибиада и не видел, в чем противник мог бы оказаться слаб. Спартанец снял и сложил плащ. Обнаженный он был, казалось, вырезан из тикового дерева. Фемистокл почувствовал, как в животе у него затянулся узел страха. Он считал Эврибиада унылым глупцом, без чувства юмора и плохим вождем. Но это не имело никакого значения, когда дело дошло до схватки с ним на мечах. «Фемистокл!» — крикнул Ксантип, подходя к ним. «Это что такое?» Узнав Наварха, он вздрогнул от удивления. «Эврибиад!» «А, да, точно, тебя искал спартанец», — невозмутимо добавил Эпикл. Фемистокл усмехнулся, но Ксантип нахмурился, поняв, что происходит. «Это не... «Клянусь богами, ребят, война окончена! Скажи мне, что ты пришел сюда не для того, чтобы драться с союзником!» Эвребиат бросил на него быстрый взгляд, легко распознав тон человека, привыкшего к власти. Он уже слышал эти интонации, когда регент Павсаний приказал ему остаться в городе, среди обломков его карьеры. Но он слишком хорошо изучил афинскую хитрость, чтобы отвести взгляд от Фемистокла. Враг не застанет его врасплох. «Не думаю, что наш друг Эвребиат прислушивается к доводам разума», — тихо сказал Фемистокл. «Он должен!» — настаивал Ксантип. «Он не имеет права стоять здесь и угрожать тебе на афинской земле! Эвребиат, отойди! Убери меч и отдай его мне! Ты не того звания, чтобы бросать вызов Фемистоклу, и у тебя нет никакой власти в Афинах!» Эвребиат не сводил взгляда с человека, которого пришел убить. «У нас есть договоренность», — хриплым от гнева голосом заговорил он. «И никого больше это не касается. Спрашиваю в последний раз, Фемистокл, обнажи свой меч, или я просто убью тебя». «Это бесчестно!» — резко бросил Ксантип. «И незаконно! Я запрещаю это! Если ты нападешь на афинянина, тебе придется отвечать перед собранием». «Для меня никакого бесчестия не будет», — гневно возразил Эвребиат. «Я предупредил этого человека, что приду. Он согласился, тогда как мог насмехаться надо мной. Что ж, я пришел, пусть обнажит оружие, и я покончу с ним и отправлюсь домой. Остальное вас не касается». «Он прав», — негромко сказал Фемистокл. Ксантип в смятении повернулся к нему, но Фемистокл поднял руку. По его меркам так оно и есть. «Очень хорошо, спартанец. Что такое еще одна жизнь?» Фемистокл медленно достал меч. Клинок, едва длиннее предплечья, был предназначен рубить кости и плоть. Лучи полуденного солнца коснулись лезвия, и оно словно вспыхнуло. Ксантип и Пикл отступили на пару шагов, зная, что можно легко получить рану в чужой схватке. «Позвольте мне сопроводить вас обоих к Пниксу!» — снова попытался вмешаться Ксантип. «Пусть это дело решит суд! Зачем убивать хорошего человека? Из-за чего?» Фемистокл понял, что все аргументы, все доводы исчерпаны. Он почти физически ощущал приближение смерти. Определенно, все, кто сталкивался со спартанцами в бою, чувствовали то же самое. «Тогда начнем, Наварх», — сказал он. «Делай то, зачем пришел». Эвребиат кивнул. Он стоял обнаженный, седые с металлическим отливом волосы, грудные мышцы немного обмякли, веснушчатая кожа местами провисла складками, но двигался он легко, и Фемистокл почувствовал, как внутри разливается холод. Готовясь к поединку, противники размяли шеи и плечи. Фемистокл ждал первого выпада, чтобы оценить, насколько быстр спартанец. Когда же атака последовала, он едва не пропустил ее. Эвребиат подступал боком, как будто шел по невидимому кольцу на траве. В два быстрых шага он сократил дистанцию, и Фемистокл оказался в положении обороняющегося. Клинки звякнули один от другой, еще раз, и Фемистокл зашипел от боли. Лезвие полоснуло его по ребрам. Рана была бы глубже, если бы он не успел отскочить. Эвребиат не дал ему времени оценить рану. Спартанец пришел сюда не сражаться за очки, а убить человека. Клинки снова столкнулись, и Фемистокл ощутил, как обострились все его чувства. Ему удалось отразить два удара, но только ценой еще одной раны на предплечье. Он поднял руку, и кровь потекла с локтя густыми каплями. Было больно, но гордость пострадала еще больше. Ему не хватало щита для защиты или какого-то преимущества перед злобным самолюбцем, режущим его на куски. Эвребиат снова теснил его, и Фемистокл вспомнил то единственное, что могло помочь — афинскую хитрость. Быстро наклонившись, он провел пальцами по траве и сжал кулак. Эвребиат усилил натиск, вынудив противника отчаянно обороняться. Спартанец, однако, заметил, как Фемистокл схватил что-то с земли, и когда афинянин взмахнул левой рукой, инстинктивно отпрянул в сторону, опасаясь пыли или камня. Но в кулаке ничего не было. Воспользовавшись мгновенным замешательством спартанца, Фемистокл шагнул вперед и нанес мощный левый перекрестный удар сбоку в голову. Получилось далеко не идеально, и даже падая, Эвребиат сумел провести выпад и ранить противника в икру. Тем не менее он рухнул на землю всем своим весом и не смог сразу подняться, лежал, тяжело дыша и моргая от солнца. Фемистокл приставил меч к его горлу и заглянул в глаза. «Спартанцы не бьются на кулаках», — напомнил афинянин. «Твоя жизнь принадлежит мне, Эвребиат. Дай слово, что больше не будешь искать меня, и я оставлю тебя в живых. Сдайся!» Поверженный посмотрел в сторону туда, где упал его меч. Глаз уже заплывал, а на щеке проступал большой синяк. «Нет!» — выдохнул Эвребиат. Фемистокл кивнул и одним движением проткнул ему горло. После второго удара все звуки и движения прекратились. Выпрямившись, он посмотрел на красный от крови меч и бросил на траву туда, где лежал другой. Ксантип заметил, что Фемистокла бьет дрожь. Смерть только что дышала ему в лицо. «Мы вправду пришли предупредить», — сказал Эпикл. «Он обошел весь город и везде спрашивал о тебе. Ему повезло, что его не убили твои гоплиты». «Да», — ответил Фемистокл, глядя на мертвого спартанца, лежащего на его поле. «Повезло». Он выругался, увидев, что весь залит кровью, и посмотрел на Ксантипа, но не нашел ни сочувствия, ни понимания. Стратеги вернулись с войны другими, не теми, какими сами привыкли себя считать. Такое случалось. Ксантип уже не был самонадеянным обличителем, которого Фемистокл отправил в изгнание, и даже не был борцом, возглавившим флот и разработавшим сигналы и боевую тактику для сражения у Саламина. И не только он, все стали иными. Фемистокл тяжело вздохнул. Раны болели, война закончилась, но она отняла у них молодость и все то хорошее, что у каждого было когда-то. Часть четвертая. Да, кто изгнан на чужбину, для того надежда — хлеб. Эсхил Агамемнон. Перевод Апта.